Вера пронизывает ее до самых костей. Ни логика, ни эмоции над этой верой не властны, и никакой ненавистью или обидой ее из души не изгнать. Только это не их Бог, а мой, понимает она. Я приняла его в себя ценой своей жизни, когда осталась с истерзанным телом, ободранной кожей и вырванными ногтями, без грез, надежд и воспоминаний. Мой Бог не имеет облика, не носит белых одежд и длинной бороды. У него нет ни правил, ни догм, ни святых писаний. Он не награждает и не наказывает, ничего не дарует и не отбирает, не обещает Царства Небесного и не пугает преисподней. Жарко вокруг или холодно, он просто есть. Иногда Аомаме вспоминает слова, сказанные лидером перед смертью. Этот густой баритон она не забудет уже никогда, как и тоненькую иглу, вонзившуюся в основании его черепа. «Без света не может быть тени, а без тени света. Добром или злом являются little people? Не знаю. Подобные вещи за гранью нашего понимания. Little people живут в контакте с людьми уже очень давно. С тех далеких времен, когда добро и зло еще не разделялись в наших сердцах, и сознание наше пребывало во мраке». Противостоят ли друг другу Little People и Бог? Или все это часть единого целого? Аомаме не знает, но понимает, что должна защитить кровиночку, а для этого нужно поверить в Бога. Точнее, признать, что она в него верит. Она размышляет о Боге. Он не имеет формы и в то же время может принимать любое обличье. Перед ее мысленным взором вновь проплывает супермодный Мерседес-купе. Последней модели, навехонький, только что от дилера. Из него выходит элегантная женщина средних лет. Прямо посреди хайвея снимает с себя чудесное весеннее пальто, укрывает им голую Аомаме от холодного ветра и бесстыжих взглядов зевак на дороге. И без единого слова возвращается к своему серебристому мерсу. Она знает. Прекрасно знает, что Аомаме беременна и что ее необходимо защитить любой ценой. Аомаме видит новый сон. В этом сне она сидит под арестом. В маленькой кубической комнате с белыми стенами. Без окон, с единственной дверью. В комнате стоит кровать, и Аомаме навзничь лежит на ней. Лампа, свисающая с потолка, освещает ее огромный раздутый живот. Все тело кажется ей чужим. Но это не так. Это тело принадлежит ей, а не кому-нибудь другому. Ей вот-вот предстоит рожать. Комнату охраняют Хвостатый и Бонза. Эти двое твердо решили не повторять допущенные ошибки. Они должны отвоевать утраченное доверие. Им поручено не выпускать Аомаме из комнаты и не пускать никого внутрь. Они ждут, когда родится кровиночка. И, похоже, собираются отнять ее, как только та появится на свет. Аомаме пытается закричать, отчаянно зовет на помощь, но комната построена из какого-то особого материала. Стены, пол и потолок поглощают любые звуки. Крик не долетает даже до ее собственных ушей. Аомаме хочет, чтобы та женщина из серебристого Мерседеса пришла и спасла ее вместе с кровиночкой. Но белая комната проглатывает и крики. А кровиночка, набирая сил через пуповину, с каждой секундой растет. Пытаясь вырваться из теплого мрака, бьется ножками о стенки живота, требует свободы и света. Хвостатый сидит у двери, положив руки на колени и сверлит глазами пространство. Так, будто в воздухе перед ним висит небольшое твердое облачко. Бонза стоит рядом с кроватью. Оба, как и прежде, одеты в черные костюмы. То и дело Бонза поднимает руку и глядит на часы, словно ждет прибытия важного поезда на вокзале. А мама не может пошевелить ни руками, ни ногами, хотя никто ее не связывал. Кончики пальцев онемели. Она чувствует, близятся роды, неумолимые, как поезд, прибывающий точно по расписанию. Ей уже слышно, как подрагивают рельсы. На этом сон обрывается. Она идет в душ, смывает с себя липкий пот, переодевается во все свежее. Заталкивает влажное от пота белье в стиральную машинку. Она не хочет видеть этот проклятый сон, но тот снится ей снова и снова. Детали слегка различаются, но место и сюжет всегда одни. Куб белой комнаты. Приближаются схватки. двое в черных костюмах. Они знают, у нее под сердцем ее кровиночка. Или скоро узнают. А у мамы чуют это нутром. И если понадобится, сразу и без колебаний всадит в бонзу и хвостатого по 9-миллиметровой пуле. Бог, который ее защищает, иногда не чурается крови. Дверь стучат. Сидя в кухне на табуретке, а у мамы стискивает в правой руке пистолет со снятым предохранителем. За окном с самого утра холодный дождь. Запах зимнего дождя, похоже, окутал весь мир. «Господин Такай, добрый день!» — говорит человек за дверью, перестав стучать. «Это ваш старый знакомый из NHK. Извините за беспокойство, но я снова пришел за взносами».